«Зачем?» — ласково спросила я. «Что значит «зачем»? Где мы будем жить?» «Вблизи родового гнезда, естественно. Мы сюда не бока отлеживать приехали, а трудиться». «А спать в машине, что ли?» — нахмурилась Мышильда. А я порадовалась. В отдыхе на дармовщинку есть свои отрицательные стороны. «Спать будем? Там, где добрые люди положат», — степенно ответила я. «Едем к родовому гнезду и попытаемся где-нибудь по соседству снять квартиру». «Да там вокруг частный сектор и без удобств, скорее всего». «Отлично. Близость к природе меня вдохновляет». «А меня нет». «Как ты, интересно, думаешь, проживая в гостинице, производить раскопки?» Мышь об этом не думала. Она обиженно посопела и заметила. «Ну, тогда надо остановиться и сориентироваться». «Для начала предлагаю обзорную экскурсию по исторической родине», — сказала я. «Историческая родина очень понравилась мне и даже Мышильде, которой обычно нелегко угодить из-за ее врожденной склонности противоречить всему и всем». «Красиво», — кивнула она, вертя головой во все стороны. «Давно наведаться надо было, всего-то 5 часов езды». «Да», — согласилась я и притормозила. «Смотри, указатель на речной вокзал. Значит, нам туда». Мышильда извлекла карту. «За поворотом должна быть улица Верхнеслободская, а чуть ниже наша Гончарная или Чкалова. Бог знает, как ее теперь называют». «Сейчас узнаем», — заверила я. Новенькая вывеска радовала глаз. «Улица Гончарная», — прочитала я, испытывая некоторое удовлетворение от того, что улицы вернули ее старое название. «Дом 76, а наш 7-й. «Значит, поезжай прямо». Мышельди не сиделась на месте. Она ерзала и была готова вывалиться в открытое окно. Под лай собак и взгляды старушек на скамейках мы шиком прокатились до 13-го дома, испытывая некоторое вполне объяснимое нетерпение. Здесь улица делала плавный поворот, мы тоже сделали, и ошалело замерли. 5-й дом смотрел на нас сияющими чистотой окнами. 9-й тоже смотрел, правда, без сияющей чистоты. А вот 7-го не наблюдалось. Вместо него простирался пустырь, спереди заросший терновником, а на остальном обширном пространстве — крапивой. «А где же он?» — растерялась Мышильда. «Черти слопали!» — нахмурилась я. «Дома в самом деле не было. Куда он мог подеваться?» Я выбралась из машины и подошла ближе к пустырю. Сзади раздался вопль и грохот ведер. Я повернулась и увидела на тротуаре мужика в трико, желтой майке и луже воды. Он слабо дергал босыми ногами и таращил глаза. 2 ведра катились по проезжей части. Я подняла емкости и подошла к мужичку с застенчивой улыбкой. «Вам помочь?» — спросила я ласково. Он прикрыл глазки, вздохнул, потом с трудом поднялся, при этом сделался немногим выше. Ростом он был сидящую собаку. Его нос пребывал теперь где-то в районе моего желудка. Задрав голову, он взглянул на меня и, раздвинув рот до ушей, как-то разом поглупел. Тут к нам подскочила Мышильда и спросила: «Не знаете, куда делся 7-й дом?» «Сгорел», — ответил дядька и нахмурился, без всякого удовольствия, глядя на сестрицу. В этот момент я обратила внимание, что на всем обозримом пространстве улицы возле домов стоят люди и смотрят на нас с выражением крайнего удивления. Дядька перевел взгляд с Мышильды на меня и опять блаженно улыбнулся. Я сделала сестрице знак молчать и обратилась к нему. «Где нам можно снять комнату? Дней на 10». Он сходу ткнул пальцем в дом номер 9. «А не скажете, хозяйка сейчас дома?» «Дома? Ну, то есть нет. Я хозяйка. Ну, то есть хозяин». «Отлично», — кивнула я с ободряющей улыбкой. «Может, войдем в дом и там поговорим?» «Войдем. То есть входите. А машину можно к палисаднику подогнать?» «Хоть в огород, хоть в палисадник». «Машильда, принеси воды», — сказала я, направляясь к «Фольксвагену». Сестрица без особой охоты подчинилась и пошла с ведрами к колонке, которая находилась метрах в 30 от дома. Дядька все еще стоял на вытяжку, застенчиво шевеля пальцами ног. Когда я подогнала машину, а Мышильда вернулась с полными ведрами, он, наконец, опомнился и в припрыжку бросился к родному дому, распахнул дверь и, отвесив поясной поклон, сказал с чрезвычайной любезностью: «Заходите вот сюда, прошу, то есть». Мышильда с ведрами в руках с трудом протиснулась мимо него, определила ведра на лавку возле стены и первой вошла в дом. Дом был большой и несколько захламленный. Было ясно с первого взгляда. Хозяйка отсутствовала. Однако назвать дом совсем уж заброшенным, а тем более бедным, значило бы грешить против истины. Мебели было в избытке, старой, но добротной, а в буфете, стоявший рядом с газовой плитой, красовался сервиз «Мадонна», недавний предел мечтаний всякой хозяйки. На столе наблюдались остатки трапезы и следы возлияний на двоих. «Вот оно, значит, — сказал дядька, разводя руками. — Здесь, то есть, и живу». «Отлично, — заявила я. — Где нам следует разместиться? И сколько за постой должны будем?» «Размещайтесь где удобнее. Я сам-то сплю в кухне, вот здесь, на диванчике. А за постой сколько не жалко». Предложение мне понравилось. Я решила свести знакомство с хорошим человеком, протянула руку и представилась. Елизавета. «А по отчеству как?» — поинтересовался дядька, заметно скривившись от моего рукопожатия. — Петровна. — Но отчество не обязательно. — А вас как звать величать? — Евгений Борисович. — Но тоже без отчества можно. Люди мы простые, ни чинов, ни званий. Не удостоили, то есть. Вот, значит... Он немного потряс кистью правой руки и затих. А я сказала: «Может, Евгений Борисович, тогда в магазин сносишься, я аванс выдам в счет проживания, да своих малость прибавлю. Вечер на дворе, пора ужинать, посидим, познакомимся». «Это мы мигом!» — обрадовался хозяин. Я выделила сотню, и он потрусил в магазин, забыв обуться. «А как меня зовут, даже не спросил», — насупилась Мышильда. «Ничего, прибежит, познакомишься. Давай-ка, прибери на столе, а я вещи из машины перетащу». Пока Евгений Борисович отсутствовал, мы присмотрели для жизни террасу, решили обосноваться там, распаковали чемоданы. Мышильда разогрела картошку, заправила салат майонезом, который обнаружился в холодильнике рачительного хозяина, а я перемыла гору посуды, накопившейся не иначе, как за долгие годы, и даже подтерла пол в кухне. Наконец вернулся хозяин, принес 3 пол-литровки и сумку снеди, преимущественно финского производства. Мышь скривилась, а я стала накрывать на стол. Евгений Борисович на носочках подошел к столу и сел, слегка посверкивая глазками, демонстрируя таким образом большую радость. Помявшись, сказал удовлетворенно: «С порога видать, что хозяйка появилась. Чистота!» «Это мы всегда с охотой», — заверила я. «Познакомьтесь, сестрица моя, Мария Семеновна. В смысле уборки и заботы о пропитании ей нет равных».